Глава 6. Побег. Я замираю, ощущая прикосновение холодных мозолистых пальцев. Дергаю ногу в попытках высвободиться, но хватка мужика слишком крепкая. Да что ж это за ерунда-то такая? Лапают тут все подряд. Ожидаю, что же дальше будет делать этот пьяный храпун. Но он спит. Блин, если он так схватил меня во сне, то что же будет, если он проснется? Тихо приседаю и по одному начинаю отгибать его пальцы. На третьем он снова громко всхрапывает и окончательно отпускает мою ногу, переворачиваясь на другой бок. «Ну и валяй отсюда, карга старая!» Почти неразборчиво бормочет он. «Допустим, я не старая карга, но точно отсюда свалю». Тут меня осеняет гениальная мысль. Ну как гениальная? Если получится, то я буду в выигрыше, а если нет, то не уверена, что не окажусь в очередной отвратительной ситуации. Как так можно было напиться, чтобы заснуть даже не на лавке, не на столе, а на полу? На цыпочках отхожу в угол, где стоят огромные сапоги. Понимаю, что утону в них выше, чем по колено. А как держаться на ноге они будут, вообще не представляю. Но лучше так, чем босиком ноги отмораживать. Ныряю в сапоги, покачиваюсь и задеваю стоящую на столе кружку. Она с грохотом падает на пол. Я в ужасе пялюсь на мужика. Пальцы холодеют, тело будто окаменело. Пропало. Он начинает медленно ворочаться, явно просыпается. Меня будто подбрасывает с пола. Игнорируя боль в спине и брезгливость, ныряю ногами в сапоги. Еле-еле переставляю ноги и пробираюсь к выходу. За мной хлопает дверь, а внутри раздается: «Ох ты ж, горгулий помет!» Рык становится громче и невнятнее. «Какой орочий ублюдок это сделал?» Не хочу знать, о чем он сейчас. О беспорядке или о сапогах. Старательно поднимая ноги и придерживая плащ, бегу подальше от этого домика, прячась за сугробами от проходящих мимо людей. Наконец, окончательно выдыхаюсь и прислоняюсь к почти незанесенной стене какой-то постройки. С обеих сторон меня закрывают большие сугробы, спереди — крепостная стена. Тяжело дышу, холодный воздух заполняет легкие. Будь я дома, единственное, о чем бы я сейчас думала, это как потом не свалиться с температурой. Сейчас же все, чего мне хочется, это затеряться в толпе и скрыться от этого ледяного с его проверками. «Все в телегу загрузил», — слышится за домом осипший мужской голос. «Тогда я кружку выпью и в дорогу». «Я с тобой! Никуда от нас эти горшки не укатят!» Закашлявшись, подхватывает идею второй. Звучат удаляющиеся шаги, и наступает тишина. В ней где-то слышатся командные выкрики военных, карканье ворон и скрип какого-то механизма. Я выбираюсь из своего укрытия и обхожу постройку. С обратной стороны перед деревянными дверями стоит телега, запряженная лошадью и накрытая плотным материалом. Лошадь нервно приминает снег копытами, но с места не сходит. Я оглядываюсь и откидываю полог. Горшки. Обычные пустые глиняные горшки. «Ну, что ты раздумываешь?» Опять решает вставить свое веское слово Катаёш. «Полезай скорее и накрывайся, если хочешь выбраться из крепости». «Они все равно проверяют все телеги и обозы». С сомнением поджимаю губы. «Найдут же!» «А эта хозяйка уже моя забота», — кивает своей милой мордочкой Редьярд. Я забираюсь в телегу, пытаясь поместиться между горшками, которые больно давят на ушибленную спину. Как могу, расправляю поверх себя полог и замираю. «Плащ подбери», — недовольно бухтит Катаёш. «Увидят же, больно он приметный». Я покрепче заворачиваюсь в плащ и снова утыкаюсь в него, чтобы перебить горьковатый прогорклый запах от некоторых горшков. Слышатся приближающиеся голоса, потом шаги. Мужики проверяют крепление, подтягивают полог и залезают на телегу. Звучит тихий хлопок поводьев, лошадь фыркает, колеса начинают скрипеть. Меня немного потряхивает на неровностях снежно-ледяной дороги. Да уж, не доросли они еще до асфальтированных дорог и амортизаторов. Пальцами до боли сжимаю плащ. Ладошки потеют. Судя по тому, что голоса военных становятся все громче, мы подъезжаем к воротам. Зажмуриваюсь, когда мы останавливаемся. «Горшки везем», — оповещает Сиплый. «Приказ князя досматривать всех», — равнодушно отвечает охранник. Его твердые шаги приближаются к телеге. «Да на кой тебе мои горшки?» — сипит мужик. «Вон тех, что с наемными рабочими, проверяй». «Пренебрегаешь моими приказами?» Я содрогаюсь от этого голоса, а сердце подскакивает к самому горлу и мешает дышать. При появлении Ледяного все замирают. Даже лошадь перестает фыркать. Князь подходит к телеге. Его шаги я уж точно ни с чем не спутаю. И резко откидывает полог. Я открываю глаза. Холодный строгий взгляд пронзительных голубых глаз зачаровывает. Высокая, широкоплечая фигура князя в светлом мундире возвышается надо мной грозной скалой. Он смотрит прямо на меня, но только хмурится, будто не видит. А чем дольше он рассматривает, тем глубже становится складка между его бровей. Он вытягивает руку вперед, вот-вот коснется меня. «Сир!» — слышится голос с крепостной стены. «Там у восточных ворот девушку нашли. Велели вам передать». Князь небрежно отшвыривает угол полога и, даже не посмотрев на других, уходит. Полог закрывают снова, охранники командуют. «Проезжай!» И телега, поскрипывая, выкатывается из ворот. Сразу становится еще холоднее. Я дую на ладони и тихо шмыгаю в надежде, что меня не услышат. Но мужики увлечены разговорами о тварях хаоса, которые все ближе подбираются к замку. Телега, покачиваясь, катится по дороге. Полог все сильнее продувается ветром. Даже плащ перестает спасать, я начинаю дрожать. Надежда, что эта дорога ненадолго, тает с каждой минутой. Я потихоньку начинаю засыпать. «Орочье отродье!» Просыпаюсь от отчаянного крика. «Беги!» Второй тоже начинает отчаянно кричать. Я слышу, как они спрыгивают в снег и торопливо убегают. Потом раздается пронзительный вой, крик боли и хруст костей. Даже стараясь не представлять, что произошло, понимаю, что меня охватывает леденящий ужас, а к горлу подступает тошнота. Хоть бы меня эти твари, кем бы они ни были, не нашли. Слышу, как воздух рассекают огромные крылья. Телегу перекашивает от того, что на ее край садится нечто очень большое и тяжелое. Цепенею, уже жалея, что оказалась вне стен замка. Может, лучше на цепи, но живой? Сквозь ткань полога вижу лишь темную тень, которая склоняется надо мной, будто принюхиваясь, а потом когтистая лапа срывает покрывающую ткань. Я вижу монстра, человекоподобного, но безобразного, с непропорционально большими руками и ногами. Вся его кожа пепельно-синего оттенка, с рытвинами и наростами. Я в ужасе и не могу пошевелиться. Пока рука с когтями замахивается, думаю, поможет ли мне в этот раз Редиерт. Мимо низко проносится что-то огромное и почти белое. Оно хватает монстра когтистой лапой и швыряет о землю. «Так это же дракон!» «Настоящий ледяной дракон!» Он разворачивается, приземляется рядом с монстром и бьет его так, что даже я понимаю, не поднимется. Дракон поворачивает голову и выпускает синее пламя в еще нескольких монстров поодаль, а потом смотрит прямо на меня пронзительным, знакомым ледяным взглядом, от которого по телу бегут мурашки. Дракон недовольно выпускает пар и двигается ко мне.